будет больно, терпи, будут слезы, сотри, будет плохо, держись и только помни, это жизнь. Будет больно, терпи, будут слезы, сотри, будет плохо, держись и только помни, это жизнь. Мои слезы как огонь, огонь. Я понять хочу одно, как мне черт возьми возиться с этой ношей, как в кино. И я слышу эти фразы от людей вокруг себя. Этот мир наполнен болью, но ни слова про себя. Если хочешь жить в покое, не показывай места, за которые уроды могут запнуть, как всегда. Все мы люди, но на блюде подаем себя всегда. Твари юзают, как слабость, нашу искренность. Пустота в их сердце — это низменность. И я в полной ванной крови кручу свой последний джойнт. Я напоен, в луну воин, без тебя свои силы я удвоен. Я в полной ванной крови кручу свой последний джойнт. Я напоен, в луну воин, без тебя свои силы я удвоен. Терпи, будут слезы, сотри, будет плохо. Держись и только помни, это жизнь. Будет больно, терпи, будут слезы, сотри, будет плохо. Держись и только помни, это жизнь. Никто не вечен, ничто не вечно. Жизнь приносит всем увечья. Больно думать о смерти, ведь она может ждать и в постели. Рождаемся, живем и умираем. Всех нас ждет похожий сценарий, что после жизни никто не знает. Поэтому люди веру выбирают. Ссоришься, скучаешь без дела. А что если завтра твое тело унесут на носилках и положат в морг? Не успеешь простить, извиниться, и гроб закрывается. Близкие плачут. Он ушел так рано, накрывшись плащем. Никто не вечен, ничто не вечно. Помни, в этом мире ты кому-то нежен. Ты нужный, пойми, не забывай родных. Вам без друг друга будет очень сложно жить. Будет больно, терпи, будут слезы, сотри.